Wow, this laptop's getting hot. That could be why I keep disconnecting. Никто не хочет. Северная Корея готова к ядерному удару. Долетят ли корейские ракеты до вашего дома? Северной Корее понравились скептики. Гомосексуал по имени Твик тронул сердца, отправив кексики правительству Северной Кореи. Юный бунтарь смог достучаться даже до северокорейского диктатора, которому так понравились кексики, что он сам решил заняться их изготовлением. Новости. Президент США отреагировал на новость про кексы. История с кексами привлекла внимание президента США. Только что президент написал в своем твиттере: «Знаю это, Твика, он в Северной Корее вешает лапшу, очнись, Корея, он наверняка вам в тесто насрал». Чтобы ты успокоился. Что? Это спина. Он помогает бороться с волнением, видишь? Спина? Ты читал, что президент написал в твиттере? Президент США опубликовал новый твит со словами: «Надеюсь, все дети Америки присоединятся к твику и громко скажут: «Эй, ты, Ким Чен Член, попробуй нас бомбануть, кишка у тебя танка».